Радуется сердце, братья и сестры, находиться в таком общении. Желание сердца давно в сердце было, чтобы попасть на такое богослужение. Расстояние, конечно, большое, которое нас разлучает, но, знаете, скажу откровенно от сердца. Слышал часто, и можно сказать, все вот эти вот записи конференций. И может вот так порой получается, что может кто-то и думает, а стоит ли проводить вот такие конференции? Такие затраты, такие расстояния, столько репетиций, столько, можно сказать, труда, а польза будет? Будет польза. Потому что Дух Святой, Он работает в сердцах и на больших расстояниях. И вот желание сердца было поразмышлять над одним словом. Слово хотелось прочитать из послания к евреям, первые два стиха. Послание к евреям, первая глава, первый и второй стихи. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Здесь автор в этом послании подчеркивает вот такую мысль, и вот так чудно начинается это послание. То есть здесь говорит Бог. И не посланец здесь как бы свое имя вспоминает. То есть такая чудная мысль здесь. Бог многократно и многообразно говорит с человеком. И вот у меня такая мысль была, сталкиваясь вот с людьми, находясь в беседе с ними, зачастую люди ставят вопрос, и это такой насущный вопрос – а вот как говорит Бог с человеком? Говорит ли Бог вообще с человеком? Я не знаю. Бога никто не видел, еще никто не доказал. А как Бог говорит с человеком? И вот слово нам открывает здесь. Бог многократно. То есть много раз Он старается завести беседу с человеком. Многократно и многообразно. То есть если Он один способ испробовал, и не получается, человек не отвечает, Он пробует другим образом. И вот так вот Бог хочет завести беседу с человеком. Здесь мы и прочитали, Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках или через пророков. То есть уже с древних времен мысль Божья найти общение с человеком, который, собственно, по своей вине отошел от Него. Можно сказать, человек тогда должен же все прикладывать, все усилия, все старания, чтобы вот этот диалог с Богом завести, то есть вот это общение с Богом как-то восстановить. Нет, он не ищет Бога. То есть все дальше удаляется от Него. А Бог, который есть любовь, в своей милосердии, в своей это вечной любви, по своей благодати, применяет все старания, применяет все способы, все методы, чтобы заговорить с человеком. А какая цель его, этой беседы? Что он хочет от человека? Что он хочет достичь в человеке через этот разговор? Вот здесь первая мысль издревле говорит с отцами через пророков. Вот это первая ступень разговора Бога. Он использовал человека, который говорил слово его, через которого Бог сам говорил с человеком. И вот здесь открывается нам здесь то, зачастую, что когда люди ставят этот вопрос и говорят, ну как же Бог говорит с человеком? Как же мне услышать Его голос? Вот это первая ступень здесь говорится, в пророках Он говорил, издревле. То есть с давнейших времен Бог пробовал завести разговор с человеком. Порой получалось, а зачастую и не получалось. В чем же или в ком же проблема? Всегда была проблема в человеке. Человек или же, слышав голос Божий, не откликался, или же, услышав, все-таки понявши, что Бог ему сказал, избирал свой путь и не шел тем путем, который предлагал ему Господь. Вот этот явный пример нам хотелось привести из пророка Ионы. Когда Бог с ним заговорил, когда Бог, как вот этот орудие в его руках, как пророка, посылает в Ниневию, говорит, там грех вопиет, и этот грех достиг меня. Иди и предупреди. То есть Бог поступает вот так вот с любовью к человеку. Он всегда предупреждает. Он не хочет человека погубить. Вот эта любовь Божия к человеку, к его созданию, она овладевает им. И он есть эта любовь. Он хочет спасти человека. Он хочет ему открыться и дать вечность, дать это вечное блаженство. И вот он говорит, Ниневия, во грехах, иди и пророчествуй, иди и скажи им, что пройдет время, и я погублю вас, если вы не обратитесь, если вы не раскаетесь в ваших грехах. И мы знаем, как поступил Иона. Он слышал голос Божий. Он принял это. Он знал, что требует от него Господь. Но избирает свой путь. Он бежит. И вот чудно мне так заметилась эта мысль, что Бог, Он и с этим пророком, которому повелевает слово его дальше сказать, ведет работу. Как мы думаем, имел бы Бог право сказать, не слушаешь, я тебя больше никогда, с тобой не буду говорить. У меня есть другие. Я изберу другого, который сразу послушается. Но мы видим, как Бог достигает эту работу, и как Бог работает с этим человеком, с пророком. То есть с тем, который должен возвещать правду Божию, возвещать и суды Господни, проводит работу с ним, достигает в нем. Хотелось прочитать это место, когда Господь вторично с ним заговорил, с 3 главы пророка Ионы, 3 глава, некоторые стихи сначала будем читать. «И было слово Господне к Ионе, вторично, «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И вот 5 стих хотелось отметить. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретилище от большого из них до малого. Бог заговорил вторично. Он сперва заговорил с пророком, потому что пророк не послушался. Он не пошел сразу на зов Господен, а Бог провел в нем работу. И теперь вторично говорит с ним, и он отвлекается. И пошел Иона, и пошел в этот город, и проповедовал. И вот в 5 стихе говорится, и поверили ниневитяне Богу. Хотелось вот эту мысль подчеркнуть. Она так важна мне стала, что поверили ниневитяне не Ионе, что он мудро так им проповедовал и как-то предупреждал, но Богу. Вот это важная мысль, которая постигла мое сердце. Бог хочет, чтобы не свое мы слово как-то принесли, но чтобы Он через нас мог достичь работу в сердцах человеческих. То есть, чтобы люди поверили Богу, но не нам. Не нам должны люди верить, а Богу. То, что Бог через нас говорит к ним. Вот это важная мысль. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост. Когда вот Слово Божие достигает до сердца человеческого, когда оно его растопляет, то они верят не нам. Они видят Бога. Они слышат Слово Божие. И здесь вот мы читали в послании к евреям, Бог многократно, многообразно старается заговорить с человеком, хочет ему что-то сказать. И если он достигает этого, то сердце, когда человеческое открывается, как мы от первого брата этот призыв слышали, чтобы сердца открыть, то тогда люди видят не человека перед собой, но они видят Бога, когда Бог заговорил с ним, когда Бог достиг ихнего сердца. И сердце так умилостивляется, сердце сокрушается. И здесь объявили пост. И оделись во вретилище, то есть унизились, увидели свое состояние, свое потерянное греховное состояние. И вот этот результат Бог хочет достичь в каждом человеке. Это первый раз, когда Господь разговаривает с человеком, чтобы показать его состояние, чтобы достичь и открыть ему глаза на его потерянное состояние во грехах. Вспоминается мне, когда первый раз Бог со мной заговорил. Я воспитывался в верующей семье, много слышал, с детства ходили на собрания, но жизнь, она вот так вот, находясь в многих компаниях, с друзьями, она как-то отвела меня. Старался вроде и не огорчать родителей, как-то и иной раз посещать собрания, но жизнь была иная. Почему? Сердце не горело для Господа. Сердце было исполнено грехом. А Бог старался заговорить через одно происшествие, через другое. Не понималось. А Бог многократно, а Бог многообразно говорил. И открылись глаза по милости, по молитвам родителей. Когда увидел свое состояние, когда мог пасть к ногам Господа и сказать: «Я потерянный грешник, прости, очисти, омой». И дальше Господь, Он хочет эту беседу с нами не прерывать. Он хочет постоянно, чтобы мы общались друг с другом. То есть, чтобы мы в Нем пребывали, а Он в нас. И здесь вторая ступень, вот во втором стихе мы прочитали. «В последние же дни Бог говорил Сыне Своем». То есть, когда пророков не слушали больше, когда они сказали: «Да не хотим мы вас слушать», они над ними издевались, они их умертвляли. Бог не говорил больше. Вот примерно 400 лет Он не разговаривал с человеком. И опять вот эта любовь, вот это побуждение Божие заговорить с человеком, оно не дало ему молчать. Опять Он избирает один другой из способов многократно, многообразно, другой образ, посылает Сына Своего. То есть в образе Сына Своего приходит к человеку и хочет заговорить с ним. И опять человек не хочет принять его. Некоторые откликаются на зов. И вот так вот Господь разговаривает с человеком. И вот человек, с которым я разговаривал, так недавно познакомился, и он вот так, собственно, образованный человек, такие насущные вопросы ставит, он Библию читал и знает, и говорит: «Знаешь, вот у меня такое мнение складывается», говорит, «разве что, Богу делать больше нечего? Если Он все создал, ну что Он требует от человека, что Ему надо?» Говорит, вот я читал, говорит, 40 лет водит по пустыне израильский народ. Ну, что это? Зачем Богу это нужно? Так я говорю, понимаешь суть? Бог хочет достичь человека, чтобы он сознал свое состояние, познал. Ну, а как тогда Бог разговаривает? Вот этот вопрос постоянно встречается. Как Бог говорит? Так я говорю, Бог сейчас с тобой разговаривает. Он хочет сейчас тебе что-то сказать, чтобы ты откликнулся на Его зов. И вот так вот люди часто, ну, думают, что как-то это непостижимо. Как же Бог разговаривает? Вот так вот просто Бог хочет нас использовать, в нас достичь какого-то цели какой-то, чтобы мы были способными орудиями в Его руках, чтобы Он и через нас мог говорить, вот как через Иону, вторично. Он работу провел в нем и вторично заговорил с народом, и откликнулись. Они поверили Богу. Когда Он говорил, когда Он проповедовал, когда Он их обличал во грехах, они не Ему верили, они поверили Богу, потому что Бог говорил через пророка Ионы. И вот желание сердца моего, чтобы Бог нас мог использовать, чтобы мы как-то освящались, чтобы мы вели достойную жизнь благовествования, чтобы Бог мог нас использовать как достойное орудие в Его руках, достигая сердец человеческих. Бог многократно, многообразно разговаривает с человеком. И этот разговор еще не прекратился. Этот разговор хочет Бог и сегодня в некоторых сердцах может достичь. Завести эту первую беседу покаяния, чтобы человек откликнулся на его зов. А может и вторично заговорить. То есть побудить сердце к другим путям. Не к своим путям, которые ему, может, вели, но его путем идти, то есть, может, полная отдача на его служение. Да поможет Господь нам прислушаться к голосу Его. Как вот говорится в Евангелии от Иоанна, 10 глава. Господь говорит, что овцы мои слышат голос мой. Они слышат. А если мы Его овцы, то мы услышим голос. А если мы отдалились, то, может быть, и не услышим. Так что попробуем приблизиться к Господу, чтобы быть Его стадом, Его овцами. И чтобы Он, если говорить, чтобы мы слышали, овцы слышат Его голос. Да поможет нам Господь слышать Его голос и следовать Ему, куда Он нас ведет. Это поможет Господь нам в этом. Аминь. Помолимся.